сынок, поди-ка сюда. Я хочу показать тебе что-то интересное. Иду. Смотри, видишь эту куколку? Угу. Через несколько минут ты увидишь потрясающее зрелище. Пап, но ничего не происходит. Немного терпения, сынок. Но он просто лежит себе и лежит. Поверь мне, сынок, если подождешь, ты не пожалеешь. Папа, это скучно, мне надоело. Да потерпи ты чуть-чуть. А, я знаю, давай на него наступим. Нет. Ну давай бросим в него камень. Нет, сынок. Я хочу смотреть мультики. Сынок, я видел это раньше. Поверь мне, тебе понравится. Даже когда это незаметно, Бог присутствует в твоей жизни. И хотя вся вселенная покоится на его ладони, ему совсем не безразлична твоя судьба. Бабочка! Я же говорил тебе, понравится! Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».